Ноги принцесс. Мотю я встретил совершенно спокойно. «А лялька где?» «Да в Копенгагене меня ждет какая-то выставка. Надо же, как разметала семью». «А когда Копенгаген?» «Скоро будем», — как-то очень равнодушно ответил Мотя. «Настолько обрыдли ему эти Копенгагены. Вот тогда-то я и почувствовал, что не так уж спокоен. Но, к счастью, меня окликнул другой знакомый, Веня Надрацкий, друг молодости. Помню, как мы потешались над его фамилией, Надрацкий, и, надо сказать, он полностью оправдывал ее. И все-таки стал гениальным физиком, лучшим в мире специалистом по измерению плазмы. Где надо измерить плазму, тут он. Если вам понадобится измерить плазму, сразу к нему. А когда-то мы, большая компания будущих гигантов, теснились в крохотной угарной избушке под трамплином в Кавголово, нашей лыжной столице. Прямо над головами нарастал шорох съезжающего лыжника, резкий обрыв звука, и мы немедленно выпивали. Печка обдавала угаром, что вместе с алкоголем давало удивительные сочетания. А печку помнишь? Ну как же. Во время разговора Веня приосанился, положение обязывает. Завел солидный разговор. Скажите, а как вы, писатели, живете теперь, в эпоху этого вопиющего безобразия? Наука тоже загибается, но у нас хоть есть прикладные сферы. Ну, я тоже прикладываюсь. Я обвел рукой впечатляющую обстановку салона корабля, где мы встретились. Правда, уверенности, что приложусь, не было никакой. Более того, Ляля мне сразу мрачно предсказала проколы во всех моих халтурах. «На пене может подняться только Мотя, а ты не взойдешь, тяжел». Очень хотелось съязвить, что ей-то уже доподлинно известно, кто из нас тяжелее, я или Мотя. Не сказал. Теперь жалею. Ни с того ни с сего, с неожиданной для себя откровенностью и волнением, я стал рассказывать Вене об Османове Зазубрине. Не может быть, чтобы я из-за Османова так разволновался. Что-то тут не то. И Веня вслед за мной завелся. Может быть, дело в неблагоприятном влиянии паров алкоголя? А дело в том, что он знал буквально все, печатное и непечатное, обо всех периодах нашей истории. И когда запрещали говорить правду о гражданской войне, Веня у себя в физтехе устраивал исторические семинары об Отечественной войне 12-го года. Уланы, генерал-аншефы так от зубов его и отскакивали. КГБисты его института знали, что запрещено, но не знали, что делать с этими лекциями. Такой объем информации на них обрушился, что ни один компьютер такого количества знаний не мог отсортировать. Что вредно, что полезно, что можно, а что нельзя. Так что сообщением о Зазубрине и Османове он тоже заинтересовался. Такие случаи описаны в XII веке. Замена души называется. У Османовых, хоть у азиатов это редкость, детей своих не было. А тут этот. Вправили ему душу. Думаю, кого-нибудь из их далеких знаменитых предков. Вспомнил, как это делается. Веня все более вдохновлялся, и некоторые из близсидящих стали меньше пить и прислушивались к разговору. Нужно, чтобы в этот момент первая душа ослаблена была, еле держалась. Ты говоришь, тонул он? Вот именно. Вот тогда-то, в этот момент, душу ему и подменили. Не знаю, с какой стати я так разволновался, но заметил, что дрожу. Ясно, раскусил я себя. Не об Османове ты волнуешься, а надеешься, что с этой ерундой можно будет снова к Ляле явиться. Неожиданная трактовка. Читатели нынче любят про необычное. Позор. И не стыдно с такой чепухой. Совсем ослабел. Вернулись в молодость, и под это дело досидели до Копенгагена. Приехали куда-то. Посплю пойду, сладко зевнул Веня, когда стих шум швартовки. Гудбай. Ему-то, конечно, все равно, Копенгагены, Амстердамы, Гамбурги. Мери себе плазму. Но мне этот город смертельно важен, впрочем, как выяснилось, только мне. Лишь один я мимо зевающего матроса по трапу спустился. Что ли, рано еще? 7 утра. По местному 6. Ну и что из того? Раньше встанешь, больше успеешь. Абсолютно один по пустой набережной шел. Лишь знаменитая темно-зеленая русалочка плескалась невдалеке. И это называется крупный город, столица страны, мировой порт. Форт Костелет. Старинные казармы, застывшие часовые. Препятствий мне не чинили, но и особого энтузиазма не проявляли. Пустынный сквер и, наконец, какая-то более-менее городская улица. Мчатся низкие мощные машины и все с непрозрачными дымчатыми стеклами. Есть ли за ними люди? Жизнь здесь словно давно закончилась. Храмы, памятники и ни души. Крыши — ярко-зеленая окись. Город цветет, но какой-то пышно-зеленой патиной. Каменные шершавые камни без окон, лишь высоко, где-то на уровне нашего третьего этажа, узкие бойницы. Мрачновато. Но, погуляв по безлюдным улицам, начинаешь понимать его закрытость. Леденящая промозглость летит по улицам, мгновенно раздевает тебя до костей. Уютненькое местечко, ничего не скажешь. И тут я увидел за стеклянной дверью какого-то банка плакат фотовыставки с ее портретом. «Здрасте и до свидания». Как она гениально говорила про эти дела. «Елка пахнет два раза, когда ее вносят и когда выносят. Хватит. Вынесли, и иголки уже осыпались». Как культурный человек, я, конечно же, должен посмотреть эту выставку. Все-таки вклад русского человека в чужую культуру. Поехал на трамвае. Недавно я слышал о знаменитом датском композиторе. Мелодия эта пришла ему в голову в простом копенгагенском трамвае. И мне в простом копенгагенском трамвае много чего в голову пришло. Доехал до самого конца. Фьорды, суровое море. А там, в глубине скал, музей современного искусства. Да, нелегко современному искусству в скалах пробиваться. Впрочем, современный не пещерный холл, хотя сверху, если представить, горы давят. И снова она, но уже афиша на английском. Фотовыставка из серии «История сексуальной революции». Части тела, выставка вторая. Ах, ну конечно, конечно! Мотя — один из столпов социальной революции. А она — революции сексуальной. А ведь на этих-то берегах и началась сексуальная революция. Помню, помню. Лет приблизительно 30 назад. Теперь все понятно. Что-то очень дерзкое надо было придумать, чтобы жизнь в этих суровых краях окончательно не заглохла. Стеклянная стена обрывается над морем, а за ней невысокие черные волны, чуть враненные прорвавшимся солнцем. Что еще за части тела она тут выставляет? Страшно войти. Ее ничто не смутит. Любая часть тела будет представлена обстоятельно подробно. Наконец, решился, вошел. Выставка «Ноги принцесс». Но это еще, слава богу, ничего. Хотя и крепко закручено. Ноги принцесс. Оказывается, что у многих принцесс ноги-то не ахти. Возбуждает. Рождается мысль, куда же это она с такими-то ножонками, бедная? Ко мне, может? У некоторых ничего, а у других даже ого-го. И нигде не подписано, где какая принцесса, а огромное поле для догадок, предложений, интриг. То есть со своей революцией Ляля, конечно, прочнее стоит, чем Мотя со своей, социальной. Ноги принцесс. Это, я думаю, интересно всегда. Вот и выставки конец. Не так-то много ног у принцесс. Продаются отличные буклеты выставки. Цена ого-го. И тут же приколот плакатик, что все желающие могут сообщить свое мнение о выставке по такому-то телефону. И тут же скромно или нагло стоит аппарат. Позвонить, что ли? Сказать, что ее ноги соблазнительнее, чем ноги принцесс? Может, обидится. Решит, что мне выставка не нравится. Совсем зарабел. Хватит. Ходил я уже Ильичом на ее выставку через Финский залив. В тот раз, к счастью, не дошел. Явился бы перед ней страшный скаловоротом. Фу. И сейчас, считайте, нет у меня. Снова оказался в центре города, заглядывал в окна бойницы, ни души. Единственное, что этот город оживляет — ноги принцесс. Памятники на постаментах стоят, зелено цветут. Вспомнил, как этот остров называется? Зеландия. Зеландия. Повторил. К счастью, не новое. А то как бы я отсюда добирался? Хватит, ходил уже в Финляндию. Парк Тиволи. Королевский дворец. Королевские гвардейцы в карауле в добротных черных шинелях с белыми портупеями, в черных высоких меховых шапках. Молодцы. Видно, в гвардию самые умные попадают. Держат свои головы в тепле, не то что остальные зеландцы. Идут себе нараспашку, в легких курточках, без шапок, словно они в душной Новой Зеландии живут. Ну, умен я. Умен, что кляли с очередной глупостью не явился насчет Зазубрина, который переродился. И так-то она ко мне не очень, а тут с ерундой. Я даже вспотел, несмотря на всю эту промозглость. Сорвал кипчонку, вытер пот с виска. Эй, молодец! Расслабься, расслабься! Расслабился элегантно. Оказалось, что жизнь в Копенгагене еще не полностью замерла. Вышел в пешеходную зону, на канале стоят старинные корабли-ресторанчики, на берегу — пивные с дубовыми столами. Родина знаменитого пива Туборг и я. Надрацкого снова встретил, повспоминали еще. Да, гуляли мы славно, теперь так уже не погулять. Кот тогда в пьяном угаре километрами сочинял стихи со знакомыми рифмами. Кто ливер чистил, весь избитый. Расслабился, наконец. Решил поменять пивную точку и увидел, что рядом катится знакомая машина. Откуда? Что за чушь? Белая женская ручка оттолкнула дверцу. Снова ударила в пот. Она? Быстро уселся. Луша. В строгом черном пальто... Я бы сказал, в суперинтеллигентных очках. А чья же это машина? Даже запах знакомый. Затряс в недоумении головой. Хм, не вспомнить. «Еду на работу», — скромно проговорил Илуша. «Она здесь работает? А как же сталинизм? Вроде бы к сталинизму я ее надежно пристроил. Почему здесь?» И я вспомнил, чья машина. «Кота». Неужели они так близки, что он при его жадности и машину дает? Но спросить, ясное дело, не решился. Вышли у какой-то витрины. Вошли. То ли аптека, то ли пивная, не понять. Строгие мраморные столики, скучные фикусы. Но люди и пиво пьют, и лекарства покупают. Луша в подсобное помещение меня провела, и тогда я окончательно обомлел. Во всю стену огромный плакат. «Ильич! Правильной дорогой идете, товарищи!» И пальчиком ласково крутит у виска. Знакомое произведение. Но здесь-то оно откуда? Конспиративная точка? Место передачи листовок, динамита? А я зачем? Для респектабельности? Мол, и современная интеллигенция к нам льнет. Сама вдруг прильнула. «Как я скучаю по России, Валерий Георгиевич!» Жадно выдохнула. «И что?» Я, например, скучаю по России, буду там ровно через неделю. Что ей мешает? Работа? Какая работа? Луша доверительно кладовку распахнула, а там сахарные головы Ильича стройными рядами. «Хотите?» — проникновенно спросила. Мужественно отказался. «А ее теперь и не попрекнешь, поскольку она Россией прикрылась. А с тылу Ильичом». «Ну, кот-идиот! Доигрался, и машину увели. Хотел на пыльном ее капоте написать пальцем короткое слово. Может, когда-то все же окажется у него мое послание. Но написал более длинное. Мудак. Зачем заманивала меня? Может, мешочек какой заныкало для передачи? Тщательно обыскал себе. Безрезультатно. Только прошел несколько кварталов, скрип тормозов. Из японского микроавтобуса «Тошиба» высовываются мои знакомые. Крепыш, лимон, костюм. Манит к себе. Влезаю в микроавтобус. Никого не видал? Нет. А кого тут можно увидеть? Уж не Луша ли они ищут? Интересно. Нет никого. С нами поедешь. Логично. Им она, видно, тоже вставила свечу. Бледны, озлоблены. Заметил на полу салона какой-то знакомый предмет. Поднял. Жареное семечко. Так вот, на чем они поднимаются. Делают миллионы. Теперь ясно. Ехали мрачно. Но я-то молодец, что Ляле так и не позвонил. Позориться не стал. Молодец. Что может быть лучше того прощания? Морозный зимний воздух, гудящий Коля, прощание с любимой женщиной и одновременно встреча с Россией. Возможно, хотя бы примерно что-либо подобное в Копенгагене. Свят, свят. Я даже перекрестился. Хорошо, что и номер ее забыл, не вспомнить. Ташиба резко затормозила у телефонной будки. Номер мгновенно вспомнился. Позвонить? Я с мафиози, Митута. Тьфу. Мы едем или стоим? Рявкнул я. Орлы недоуменно испуганно уставились на меня. Костюм тронул плечо шофера. Поезжай. Елка пахнет два раза, когда ее вносят и когда выносят. Вдруг резко потемнело. Въехали на Катюшу Маслову. Практически снова пересекли границу, попали на родину, где могут и побить. Но что может сравниться с тем морозным боем после Ташкента? Я грустно вздохнул. Мафиози, обиженные моей рассеянностью, молча ушли. Я поднялся к себе. Вот уж не думал, что расставание с Копенгагеном таким гнетущим окажется. Просто-таки выл. Хоть и не собирался, вовсе не собирался в Копенгагене видеться с ней, но раньше хоть приближался к ней, а сейчас удаляюсь. Третью бессонную ночь шатался по палубе. Подошел Крепыш. Он тоже переживал разлуку с другой женщиной. «Сука!» — бормотал он. Вдруг совсем близко от нас появились мрачные утесы острова Мэ. Как объяснил мне Крепыш, здесь знаменитая международная тюрьма. Компьютеры, кегли, бассейн. В голосе его звучало страдание, ему скоро-то коротать годы в других условиях. Угловой, самый мощный утес, напомнил с детства всем знакомую лобастую голову. Памятник или игра природы? Мы молчали, потрясенные. На знаменитой голове толпились чайки, рой плевался пеной, как слюной. Вдруг одна из чаек, пронзительно крича, пышной белой грудью кинулась прямо на нас. Мы с Крепышом не заканчивали литературного техникума, но оба одновременно подумали одно, вздрогнули и переглянулись. «Официантку напоминает», — не удержался я. И прокололся. «Так ты ее видел?» — взревел Крепыш. Оказывается, он знал больше меня. Через два дня после отплытия они получили телефонограмму от своих коллег. Луша сбежала из университета на машине кота. Получил, оставив в качестве ответчика безответного Тоху. От бремени знаний тот рехнулся, отомстил за все и был помещен в клинику. Таким образом, подло была обманута надежда мафии иметь в своей среде высокообразованную европейскую личность. Вместе с Лушей исчез и их вклад в науку. С этими деньгами, или уже без них, Луша вынырнула официанткой в кафе, которое являлось ячейкой местной компартии, то есть не отмыла деньги искусством, а наоборот, заморала политикой. Ну и оттуда она исчезла, крепко побратавшись с местным сейфом и очистив кассу. Взяла ли она деньги для детей Подмосковья, откуда, по слухам, была родом? Не уверен. С деньгами все было смутно и неясно, но назвать ее проводницей коммунистических идей тоже нельзя, поскольку по исчезновению из Копенгагена в местной ячейке обнаружилось ноль человек. «Сука!» — повторял Крепыш. «Жаль, — говорил он, — что получил эти сведения только в море, а то нашел бы ее и убил. Но где искать? Машину кота, как сказал мне Крепыш, после долгих поисков обнаружили на окраине Глюксбурга на немецко-датской границе. На грязном капоте... Где она нашла грязь? Игривая надпись. «А ну-ка, Вовчик, быстро! Помой меня!» Крепыш мне признался, что Вовчик — это он. Тут чайка с издевательским хохотом спикировала на нас. Крепыш выхватил из подмышки пистолет, грохнул выстрел. Звук удвоился эхом от каменного лба. Как бы два выстрела за измену любви и измену делу. «На, Луша, получай!» С пронзительным криком чайка скрылась в волнах. Потом мы спустились в бар и долго там прощались, каждый со своей любовью. На причале нас встречала Луша. Я немножко задержался в каюте, заканчивая записи, а когда выскочил, мои дружки были выставлены в наклонку, упершись руками в борт, почти зависнув над темной водой. Луша горцевала вдоль строя с автоматом в руках. Ударом ноги в тяжелом ботинке раздвигала ноги бандитов пошире. Вот так встреча. Луша свободолюбиво мотнула головой, и из-под пятнистого берета вывалились и тяжело закачались серьги, как ордена. Подвиг разведчицы Луши Чулановой, которая по заданию командования долго притворялась нехорошей. Вслед за ней ребята в десантной форме деловито стучали по почкам, вытаскивая бумажники. «Славно работают, с душой», — поделился я с Лушей. «Между прочим, они работают совершенно бесплатно», — с пафосом произнесла она. «Да, когда ее тянет на пафос, совладать с ней абсолютно невозможно. Богиня внутренних дел». «Вы написали, наконец, любовную сцену?» — сдержанно осведомилась она. «Неужели помнит?» Я был ошарашен. Чтобы описать любовь с ней, надо обладать истинно шекспировским темпераментом. «Мне становиться?» — я кивнул на борт. «По мне, так лучше это». «Мы с писателями не воюем», — произнесла она. Видимо, слова эти были шифром в ходе операции, когда я шел по узкому таможенному коридору вокзала, все еще пересекая границу. Сзади вдруг обрушился молодецкий удар. «Неужели колом? Стало ли это традицией при пересечении границы?» — успел подумать я и вырубился. Очнулся я на скамейке возле морского вокзала, освобожденный от материальных ценностей. Я кинул руку за пазуху. Отлично. Главный мой груз, каталог «Ноги принцесс», с ее портретом был на месте, холодил кожу. «Веслоокий ты мой», — называла меня она. Я заплакал.